Глава 11. Хорошо, давайте попробуем рассмотреть дело с самого начала. Что мы знаем, а особенно то, чего не знаем, сказал Меценута, стоя рядом с белой маркерной доской, с маркером в руке, в маленькой глухой комнате, которую уборщики отдела использовали как кладовку. Он сложил в углу веники, щетки и моющие средства, превратив комнату в штаб своей небольшой следственной группы. На стенах уже висели фотографии, карты и заметки. До сих пор я всегда все продумывал сам, а теперь мне нужно, чтобы вы помогли мне взглянуть на все эти вещи с разных точек зрения, заметить детали, которые я упустил. Продолжил он, обращаясь к Калелле и Минетти, расположившимся на двух табуретах вокруг небольшого столика, который вместе с металлическим стеллажом составлял единственную мебель в комнате. Когда комиссар Далмаца объяснил, что может выделить ему в помощь максимум двух человек, причем не на полный рабочий день, а только до тех пор, пока нужды службы не потребуют направить их в другое место, Меценотто не колебался. Конечно, один был ужасно неуклюжим, а другой еще неопытным. Но оба они неплохо соображали. И вообще Рикардо чувствовал необходимость окружить себя людьми, которым можно было доверять. Его выбор пал на них, несмотря на то, что несколько других агентов сообщили ему о своей заинтересованности. Даже те, кто еще несколько дней назад сторонился его как чумы. По возвращении после короткой госпитализации инспектор обнаружил, что климат в отделе значительно изменился. Спасение ребенка и подтверждение того, что Рикардо был прав насчет призрака, начали разрушать стену враждебности и недоверия, которую возвели вокруг него коллеги. Однако все их рукопожатия, похвалы и прочие выражения одобрения его не особо радовали. Он чувствовал себя так, словно вернулся во времена убийцы с кольцевой дороги. Больше всего ему было приятно видеть, как терзается от зависти Карбона, глядя на его внезапную популярность. Калелла рассказал Рикардо, что пока тот находился в больнице, суперинтендант чуть не разругался с двумя коллегами, которые отчитали его за фарс с чучелом кота. Его идиотская шутка в итоге обернулась против него самого. Не то чтобы это было заметно или имело хоть малейшее значение в закутке без окон, но был уже поздний вечер. Несмотря на то, что их смена закончилась, а Меценотто, все еще выздоравливающий и принимающий антибиотики, чувствовал себя разбитым, он хотел еще раз подвести итоги первого дня своего официального руководства расследованием. Несмотря на все усилия, результатов пока не было. Калелла был направлен в диспетчерскую, чтобы посмотреть записи с камер наблюдения. Он нашел еще пару записей, на которых призрак рыскал по ночному вокзалу. Но ни из одной из них невозможно было извлечь никаких новых зацепок. Был проведен первичный осмотр территории подземелий. Всего 10 человек на одну смену, вот и все, что мог предоставить ему Далмассо. Хотя, разумеется, Меценотто просил больше людей и на больший срок. Во главе с Минетти Меценотто координировал действия по радио из офиса. Полицейские по ходу дела выгнали нескольких бомжей, засевших внизу, но в остальном вернулись ни с чем. Комиссар пообещал инспектору, что проверит, есть ли предпосылки для проведения нового рейда на следующей неделе. Однако Рикардо опасался, что такими темпами они ничего не добьются. Подземная часть вокзала слишком велика и требовалось гораздо больше человеческих ресурсов. Была усилена патрульная служба. Все офицеры получили фоторобот-призрака, сделанный полицейским фотографом по описаниям Меценотто, и были проинструктированы показать его любому, кто мог предоставить информацию. На тот маловероятный случай, если призрак прятался не на вокзале, сообщение о розыске было также разослано по полицейским участкам города. Пока что результаты были нулевые, по всем направлениям. Меценотто нужно было что-то, что помогло бы ему совершить прорыв в расследовании. Какая-то новая зацепка, новое следственное озарение. Он с нетерпением ждал отчета о результатах экспертизы на местах нападения на женщину и ее сына и последующей погони за преступником, и искал Амелию, которую попросил сообщить ему все, что она узнает о призраке или подземельях в целом. Однако старой ведьмы нигде не было. Никто из известных болтунов и выпивох не видел ее уже некоторое время и не знал, что с ней случилось. Да, Амелия выбрала очень неудачное время для исчезновения. «Итак, подведем итоги», — начал меценат, время от времени прерываясь, чтобы сделать запись на доске. «Последние полтора месяца, или около того, наш подозреваемый убивал все более крупных животных в честь африканского божества воинов, а затем разбрасывал их трупы на вокзале в качестве предупреждения тем, кого он считает своими врагами. Поскольку угрозы пока не возымели действия, он решил провести человеческое жертвоприношение. Что мы знаем об этом человеке, которого на центральном вокзале называют призраком из-за его зловещей внешности, а также потому, что он всегда появляется ночью? Почти ничего. А то немногое, что знаем, путано и противоречиво. Возраст предположительно от 40 до 50, о судимостях сведений нет. По внешнему виду он один из многих изгоев, живущих на вокзале, но, похоже, никто его не знает. Он практикует воду, но сам при этом белый. У него есть убежище или логово где-то в подвальных помещениях, где проводятся жертвенные церемонии. Я подозреваю, что он живет там, внизу, и не со вчерашнего дня. Он слишком легко движется по этим галереям, а стало быть, знает их в совершенстве. Несмотря на то, что пока все говорит об обратном, я убежден, что он состоит в некой банде или секте. «Извини, Кардо», — вмешался Калелла. «Но как ты можешь утверждать, что он не просто одинокий шизик, действующий под влиянием черт знает каких фантазий?» «Призрак? Психопат? Шизофреник? Сумасшедший?» Пока он боролся с ним, меценат смотрел прямо в его пылающие глаза, наполненные какой-то яростной экзальтацией. «Именно потому, что призрак, по всей вероятности, сумасшедший, я не думаю, что за всем этим стоит он один. Подумайте об этом. Тайные ритуалы, требующие редких экзотических ингредиентов. Заброшенная дверь, превращенная в секретный проход. Старая фреска, написанная кем-то, кто явно умеет рисовать. Как это может быть работа одного человека, тем более выжившего из ума?» Настала очередь Минетти взять слово. «Не то чтобы я был экспертом, инспектор, но я слышал, что нигерийская мафия использует ритуалы воду, чтобы подчинить себе проституток, которых она эксплуатирует. Не может ли он быть частью этого?» «Я тоже думал о чем-то вроде этого. Но вынужден огорчить тебя, в этом районе никогда не гнездились нигерийцы. И потом, насколько мне известно, белых среди своих партнеров они не держат. Но рискну предположить, что это может быть менее структурированная банда, состоящая из людей разных национальностей, включая и нигерийцев, которая, возможно, сформировалась прямо здесь. Второй вопрос в том, с кем у них вражда. Конкурирующая банда, претендующая на территорию? Могут ли эти люди в военном снаряжении, которых видели преследующими призраков в коридорах дневного зала, быть причастны к ней?» «Не знаю, я просто предполагаю», — оживился молодой агент. «Но что, если это не две группировки, а одна, которая разделилась на две фракции из-за внутренних дрязг?» «Да, не исключено. Я об этом не подумал. Отличное замечание, Минетти». «А я вот кое-чего не понимаю», — вмешался Калелла. «Если в основе всего лежит конфликт из-за контроля над подземными территориями, почему призрак оставляет мертвых животных на поверхности? Разве не логичнее было бы оставлять их там, под землей?» «Да почему?» — устало подумал меценотто. «Ты прав, черт возьми. На самом деле это не имеет смысла. Кстати, если они используют подземелья в сомнительных целях, им не стоит рисковать привлечением нежелательного внимания. Поздравляю, Филиппо. Ты только что разрушил нашу реконструкцию фактов». Он уныло смотрел на то, что записал на доске. Это была сборная солянка из вопросов без ответов, диких гипотез и противоречивых фактов. Прокурор Риццо был прав, оценивая их знания по делу как туманные. Возможно, только сам призрак мог бы объяснить, как все есть на самом деле. Им обязательно нужно было поймать его, и лучше бы поторопиться. Хотя комиссар Далмасо, продолжавший недооценивать проблему, сказал, что, по его убеждению, призрак вышел из игры, и осознав, что издеваться над людьми — это совсем другое дело, чем издеваться над животными, запаниковал и бросился бежать, Мецанота, напротив, был уверен, что призрак повторит свою попытку. Он мог быть сумасшедшим, но ничего не боялся. Если он действительно считал, что находится под защитой Коку, бога, дарующего непобедимость в бою, то никакие препятствия не могут его остановить. И чтобы помешать ему найти новую жертву, усиленного наблюдения на вокзале было бы недостаточно. А найти ее среди отчаявшихся людей из отеля «Инферно» или тех, кто обитал внизу, ему не составило бы труда, даже не высовывая носа из подземелья. Мецанота знал, что сегодня тот самый день, с момента, как открыл глаза утром, хотя, учитывая все, что произошло за последнее время, даже не задумывался об этом, по крайней мере, сознательно. Как и каждый год, это осознание проявлялось в виде узла, болезненно сжимавшего его желудок. Потянувшись, он выключил будильник, встал с кровати и скользнул в душ, где пробыл очень долго. Вернувшись в свою комнату, с полотенцем, обернутым вокруг талии, достал из глубины шкафа темный костюм. Любой, кто знал Рикардо, удивился бы, настолько мало тот ему подходит. В конце концов, не он его покупал, и он точно знал, сколько раз надевал его. Это был уже шестой. Ему пришлось несколько раз переделывать узел на галстуке перед зеркалом, прежде чем он смог сделать это правильно. Затем Рикардо перешел на мини-кухню, где приготовил мокко, и поставил его на плиту. В ожидании, пока поднимется пенка, он отправил со своего мобильного телефона два текстовых сообщения с одним и тем же текстом. В 8. Поискал в шкафу чистую чашку. Не найдя, достал одну из тех, что были сложены в раковине вместе с кучей грязной посуды и столовых приборов, и ополоснул ее под проточной водой. Не успел он допить свой кофе, как пришли два ответа: «Хорошо» и «Отлично, увидимся там». Рикардо сделал последний глоток, бросил чашку обратно в раковину и вышел из дома. В то утро в доме Кардера царила необычная суета. Двое слуг филиппинцев сновали туда-сюда между входом и лифтом, таская сумки и чемоданы. Энрико нервно мерил шагами комнаты, не отрывая от уха мобильный телефон, делая один звонок за другим, чтобы уладить последние деловые вопросы перед отъездом. А взволнованная и сияющая Соланж постоянно поднималась и спускалась по винтовой лестнице, соединяющей два этажа квартиры, чтобы достать одежду и различные аксессуары, без которых, как она вспомнила в последний момент, совершенно не могла обойтись. Ее энтузиазм был подлинным. Наконец-то ей удалось уговорить мужа взять отпуск. 5 дней на эксклюзивном курорте в Коста-Рике со всеми удобствами, но изолированным, где, как заверила ее подруга, практически нет мобильной связи, так что Соланж была уверена, что никто им не помешает. Сидя на кухонном табурете в футболке на 2 размера больше и доходившей ей до середины бедра, Лаура бездумно ела хлебцы, макая их в чай, не обращая внимания на суматоху за дверью. Ее мысли были в другом месте. Она много думала об этом и теперь знала, что делать. Всю свою жизнь Лаура считала дар своим несчастьем, с которым ей приходилось жить как с врожденной болезнью, уродством или чем-то в этом роде. Она всегда пыталась избежать этого ценой возведения барьера между собой и миром, и этот барьер мешал ей жить полной жизнью. Но потом, когда она испугалась, что ее особые способности не такие уж и особые, ее одолела тревога. Ведь это означало бы, что она безумна. И не только это. Лаура чувствовала себя потерянной, словно перенесла ампутацию. Смотрела в зеркало и не узнавала себя. Возможно, она никогда не сможет до конца понять этот дар или научиться полностью его контролировать. Возможно, он будет продолжать причинять ей боль и создавать проблемы. Но к лучшему или худшему он был ее частью. Важной частью, которая помогла определить ее, сделать такой, какая она есть. «Нам пора». Лаура пришла в себя. В дверях кухни появились ее родители. Втиснутая в облегающее платье яркого цвета, в широкополой соломенной шляпе и солнцезащитных очках, усыпанных блестками, Соланж выглядела как настоящая пинап-модель 1950-х годов. «Хорошо. Развлекайтесь», — сказала Лаура, вставая, чтобы попрощаться с ними. «Уверена, что пока нас нет, ты не хочешь, чтобы Анна и Хуан приходили хотя бы на несколько часов в день, только чтобы прибраться и приготовить тебе что-нибудь поесть?» «Нет, мама», — ответила Лаура, когда они расцеловались в щеки, лишь слегка касаясь друг друга. «Я прекрасно справлюсь сама. Пусть они тоже воспользуются возможностью устроить себе маленький праздник». «Как пожелаешь», — сказала ее мать, пожимая плечами. «Будь умницей и береги себя». «И учись», — добавил ее отец, обняв ее. «Очень не хотелось бы таких оценок в дальнейшем». Лаура смотрела, как они уходят. Еще до того, как за ними закрылась входная дверь, она снова задумалась. С тех пор, как девушка начала посещать центр социальной помощи, она сильно изменилась. Открыла в себе силу, большую, чем когда-либо могла себе представить. Она не обязана жить затворницей, у нее много дел. Прежде всего, поскольку Лаура была наделена определенными способностями, хотя, возможно, точнее было бы сказать, была ими одержима, она могла использовать их, чтобы сделать что-то хорошее, тем самым придавая смысл всем страданиям, которые они ей причиняли. Благодаря волонтерству Лаура обнаружила, что может использовать их для помощи другим людям. И это занятие принесло ей такое удовлетворение, что она поверила в то, что нашла свое истинное призвание. Теперь дар заставил ее почувствовать давнюю боль, которая десятилетиями неслышно доносилась из глубин центрального вокзала, и носителями которой были эти маленькие брат и сестра. Какой бы страх это в ней ни вызывало, Лаура не могла избежать встречи с ним. С тех пор, как увидела звезды Давида, носимые детьми на рукавах, она не решалась попытаться подойти к ним. Но если, как ей казалось, дети действительно чего-то хотели от нее, она должна была попытаться понять, что именно. Лаура знала, что у нее нет выбора, нет смысла избегать их. На этот раз она последует за ними, куда бы они ее ни повели. Она готова пойти до конца. Над Монументале нависло молочное небо. Меценат шел по широким аллеям, затененным величественными деревьями, некоторые из которых были вековыми. В его ушах звучал хруст гравия под ногами. Как и в предыдущие разы, прежде чем Рикардо нашел верный путь, он заблудился в бесконечных просторах надгробий и мавзолеев, скульптуры часовен, построенных в самых разных стилях. Одни внушительные и роскошные, другие — мрачные и торжественные, третьи — решительно экстравагантные. Перед строгим черным мраморным надгробием уже стояли двое мужчин. «Вот они», — подумал Меценотто, приближаясь. Три мушкетера снова воссоединились, как делают каждый год. Он остановился между Вентури и Карадонной, поприветствовал их кивком, на что они кивнули в ответ. Хотя здесь был похоронен его отец, Рикардо, как всегда, чувствовал себя в этом месте посторонним, незваным гостем. Все трое долго молча смотрели на темное надгробие. Под выцветшей фотографией, на которой комиссар Меценотто был изображен с зажатой между губами сигарой и с угрюмым взглядом, который Рикардо был способен выдержать не больше, чем при жизни, золотыми буквами были выгравированы только его имя и две даты — 1942-1998. Из металлической вазы у подножия могильной плиты торчал букет живых цветов, несомненно принесенный Вентури, единственным верующим среди них, для которого подобные жесты действительно что-то значили. «Никаких новостей нет, не так ли?» — спросил Рикардо заместителя квестора, хотя почти не сомневался в том, каким будет ответ. «Нет, Кардо», — ответил Вентури. «Конечно, расследование убийства полицейского никогда не закрывается официально. Но дело Альберто практически закрыто, и оно останется таковым. Если только где-то не появятся новые зацепки, на что, признаюсь, уже никто не рассчитывает». Рикардо знал это. Сегодня была пятая годовщина смерти его отца, а обстоятельства его убийства были столь же туманны, как и в день, когда оно произошло. Десятки полицейских обошли все возможные места, не найдя абсолютно ничего. Ни улик, ни подозреваемых. Он знал это очень хорошо, потому что досконально изучил документы следствия. Прошло еще несколько минут. Затем Карадонна, необычайно молчаливый сегодня, объявил, что, к сожалению, ему нужно уйти. Лицо у него было осунувшееся, а под глазами мешки, словно он уже долгое время не высыпался. «Что случилось, Томмазо?» — спросил у него Меццанотто. «Вид у тебя хреновый». Карадонна растянул губы в неубедительной пародии на улыбку. «Не волнуйся, Кардо, это все ерунда. Но тебе придется меня простить. На работе завал, только и всего. Дам тебе, пожалуй, совет. Не будь идиотом. Не начинай свое дело. От этого одни расстройства и куча обязанностей». Он несколько раз поспешно обнял Рикардо и отправился в путь. «Подожди меня, я тоже иду», — отозвался Вентури. «Через полчаса у меня встреча с квестором. А ты что будешь делать, Кардо?» «Думаю, я побуду здесь еще немного». «Если хочешь, я останусь с тобой». «Нет, нет, не волнуйся». «Ты уверен?» «Да, идите». Оставшись один, Меццанотто присел, положив руку на гладкий холодный мрамор, и закрыл глаза. Почему год за годом он продолжает приходить сюда? Перед могилой отца Рикардо испытывал лишь угрызение совести и стыд. Что, это именно то, что он искал? Эти визиты напоминали ему обо всем том, что осталось нерешенным между ними, теперь уже навсегда. И об обещании, которое он дал на этой самой могиле. Обещание, которое не смог сдержать. В тот момент, когда получил эту новость, я был едва в состоянии ее осмыслить. Ничего странного, в то время я почти все время был пьян или под кайфом. Накануне вечером я играл с группой «Иктус» в альтернативном клубе недалеко от Павии. Зал, где мы выступали, представлял собой подвал, пропитанный дымом и потом, смешанными с перегаром, заполненный шумными ребятами, толкающимися в темноте, разрываемой вспышками прожекторов. Мы могли считаться музыкантами только номинально, конечно. Мы больше бренчали, чем играли. Мы делали в основном каверы, потому что у нас не хватало способностей для того, чтобы сочинять собственные произведения. Но вживую, блин, вживую мы были сильны, это да. Мы нещадно колотили по инструментам, прыгали и крутились по сцене, как одержимые, круша все вокруг. А Аго, наш вокалист, орал в микрофон таким хриплым голосом, что от него на душе кошки скребли. Энергия от нас перла такая, что люди с ума сходили. После концерта мы пили пиво и катали колеса до самого рассвета на пару с особо рьяными фанатами. Я не помню, как мы вернулись в Милан. Наверное, это было чудо, что мы не разбили Иктус-мобиль, наш шаткий фургон. Но факт в том, что около полудня я проснулся в комнате, которую делил с Аго в одном доме на Изоле. Аго. Он столько лет был моим другом, а затем в одночасье мы перестали общаться. Черт знает почему. Думаю, я просто пропал бы, если бы не покончил с этой сумасшедшей жизнью. Теперь, думая о нем, я понимаю, что на самом деле почти ничего не знал о нем, откуда он родом, была ли у него семья, даже фамилии его не знал. Для нас он был просто Аго, худой как жерть и вечно обдолбанный. Так что его прозвище Аго, Игла, было весьма точным. На самом-то деле его звали Агостино. Из полукоматозного состояния тем утром меня вывел парень, которому удалось меня растрясти, чтобы сообщить, что мне звонят. Аго тем временем таял в объятиях некой пышнотелой мадам. По какому-то непонятному принципу его вечно увлекло к помпушкам. Все еще сонный и с затуманенным сознанием, я освободился от двух голых незнакомок, которые неизвестно как оказались в моей постели, и, пошатываясь, спустился по лестнице в коридор, где находился единственный во всем здании телефон. Старинный, черный, бакелитовый аппарат, вмонтированный в стену. «Кардо». Что-то в тоне Вентури заставило волоски на моем затылке мгновенно встать дыбом. «Я только что узнал. Твой отец. Его застрелили. Я стоял неподвижно, глядя в пустоту, пока бывший коллега отца, голосом дрожавшим от эмоций, не ответил на вопрос, который он ожидал услышать, но так и не услышал. «Он мертв, Кардо. Альберто больше нет». Я мало что помню о последующих днях. Они исчезли в алкогольно-наркотическом тумане. Я использовал все средства, чтобы заглушить любой проблеск сознания. Но как только очнулся, боль и чувство вины обрушились на меня, как шакалы набрасываются на мертвую тушу. Я не видел отца 2 года, и за это время мы обменялись не более чем 2 или 3 телефонными звонками, далеко не сердечными. Последний раз я видел его той ужасной ночью. Мое самое страшное воспоминание — все еще открытая рана, которая не перестает кровоточить. Все свое детство я испытывал безграничное восхищение перед этим жестким, сильным человеком, который на работе арестовывал плохих парней и которого все считали героем. В детстве я мечтал стать полицейским, как отец. Моя мать умерла, и у нас не было других близких родственников. Он был всей моей семьей. Его любовь и одобрение были для меня превыше всего. Но отец проводил дома очень мало времени, а когда бывал там, я всегда видел его мрачным и отстраненным. Свою привязанность ко мне он ничем не показывал. Ни улыбки, ни ласки, ни объятий. Отец, казалось, осознавал мое существование только тогда, когда меня можно было упрекнуть или наказать. На самом деле он был очень требовательным и отличался несгибаемой суровостью. Как бы я ни старался быть хорошим, как дома, так и в школе, этого никогда не было достаточно, чтобы заслужить его похвалу. Если я шел прямо, то просто выполнял свой долг, но стоило мне сбиться с пути, как начинались проблемы. И вот со временем мое обожание переросло в обиду и недовольство. Во мне начали зарождаться зачатки бунта, пока что-то внутри меня не щелкнуло, и я решил, что если не могу заслужить его одобрение, буду искать его неодобрение. Если хорошее поведение не заставит его гордиться мной, я буду злить его, ведя себя так плохо, как только смогу. По крайней мере, так ему будет сложнее продолжать игнорировать меня. Ругань и наказание всегда казались мне более привлекательными, чем безразличие. Я пустился во все тяжкие. Плохо учился в школе, дрался с другими детьми, сводил с ума разных нянь, которые занимались со мной, и никогда не упускал возможности ослушаться и солгать. По мере того, как я взрослел, ситуация становилась только хуже. В 7 классе я присоединился к банде хулиганов по соседству. Затем наступили годы бокса и, наконец, период панк-музыки, который едва не довел отца до сердечного приступа. Каким бы старомодным он ни был, он просто не мог видеть меня с ирокезом, татуировками и пирсингом. Наши все более напряженные и конфликтные отношения дошли до переломного момента, когда после посредственного окончания средней школы и поступления на факультет политологии, накануне защиты диплома я объявил ему о своем решении бросить учебу. Наконец настала ночь, когда все разрушилось бесповоротно. За несколько дней до этого молодой парень, тусовавшийся в общественном центре, где располагалась наша репетиционная база, вернувшись поздно вечером с концерта, был избит до полусмерти горсткой местных неофашистов. Он провел 2 дня в коме и получил травму позвоночника. Врачи сомневались в том, что бедняга когда-нибудь сможет опять ходить. Тем не менее он смог описать нам нападавших. Когда коллектив, руководивший центром, САГУ в первых рядах принял решение о карательной экспедиции, чтобы заставить их заплатить, я не мог остаться в стороне. Я не знал, что мой друг не ограничится, как все арматуры и цепями, но возьмет с собой нож. Я понял это только тогда, когда увидел, как он всадил лезвие в живот одного из тех, кто ждал нас около дома. К тому времени я уже ничего не мог сделать, кроме как вызвать скорую помощь из телефонной будки, прежде чем убежать вместе с остальными. А на следующее утро мы услышали по радио, что наш избитый товарищ скончался в госпитале. Вечером, вернувшись из полицейского управления, как обычно, довольно поздно, отец ворвался в мою комнату. Он был вне себя. Хотя мы постоянно яростно спорили, я никогда не видел его таким расстроенным. Он выключил мою стереосистему и начал кричать на меня. Как только ему сообщили о ножевом ранении неофашиста, отец связал его с избиением, произошедшим несколькими днями ранее. Он знал, что я часто посещаю этот общественный центр и вообразил, что я тоже участвовал в потасовке. Ему принесли запись анонимного звонка на номер 113, и, несмотря на мои усилия замаскировать голос, отец без труда узнал меня. Он держал это в тайне, хотя ему дорого стоило утаить такое от своих коллег. Но, по его словам, это был лишь вопрос времени, когда они отследят личности виновных, включая меня. Это не была одна из моих обычных проделок. Это было убийство, и я рисковал получить несколько лет тюрьмы. Если я не хотел спустить свою жизнь в унитаз, то должен был сдаться и предложить следователям свое сотрудничество. Я жестко возразил, что и не подумаю. Да, я тоже был там, но и пальцем не трогал того типа, и никогда не стал бы помогать полицейским упрятать моих друзей за решетку. Мы оба были вне себя от гнева, говорили друг другу ужасные вещи. В какой-то момент отец схватил меня за руку и стал трясти, крича мне в лицо, что мужчина не должен так себя вести, и что сколько бы раз я его не разочаровывал, ему еще никогда не было так стыдно за то, что я его сын. У меня перед глазами все поплыло. Я схватил его за горло и прижал к стене, замахнувшись для удара. Не знаю, что меня удержало, но в последний момент я толкнул его, повалив на землю. Впервые, глядя на него, лежащего на полу с ошеломленным выражением лица, я увидел в нем старика. Ненавидя его так же, как и самого себя, я быстро собрал вещи и сбежал из дома. Меня приютил Агва, у которого была комнатушка в одном странном месте, и сделал это совсем радушием. Сначала мне казалось, что полиция вот-вот нагрянет к нам с обыском и арестует обоих, но этого не произошло. Беспокойство моего отца было явно чрезмерным. В конце концов, у него не хватило духу осудить собственного сына. Следующие 2 года я провел в огне неугасимой ярости. Будь то пьянство до беспамятства, драка или смелая езда по встречной полосе с выключенными фарами в ночи, я не останавливался. Если слова, которые я наколол на своей коже «будущего нет», не стали для меня реальностью, то только по воле случая. Потом моего отца убили. Воспоминания о той драматической ночи, когда я был близок к тому, чтобы избить его, никогда не переставали тайно мучить меня. Пару раз меня даже посещала мысль о попытке наладить отношения, но моя гордость и его неуступчивость во время нескольких телефонных разговоров, которыми мы обменялись, переубедили меня. Его смерть навсегда лишила меня возможности все прояснить и примириться с ним. Я никогда не узнаю ответ на вопрос, который так и не решился задать ему. Что было не так со мной в детстве? Что помешало ему полюбить меня? Теперь, когда он был мертв, злость и обида уступили место горю. Я погрузился в черную яму, из которой через несколько дней меня достал Томмазо Карадонна, по крайней мере, временно. Он явился в общественный центр с темным костюмом, купленным по случаю, тем самым, который я впоследствии надевал на каждую годовщину смерти отца. Заставил меня надеть его, сделал все возможное, чтобы прочистить мне мозги и придать презентабельный вид. А затем потащил меня на похороны. Я мало что помню о церемонии. Только то, что меня поразило количество людей, толпившихся в церкви вокруг нее. Полицейские, сотрудники учреждений, простые граждане. Всех их объединяла скорбь, казавшаяся абсолютно искренней. Когда через несколько недель я наконец вылез из этой ямы, то принял решение, которое ошеломило всех. Я осознал, что любой выбор, который я делал до этого момента, был не более чем попыткой отдалиться от человека, которого я никогда не переставал любить и которым восхищался, способом уничтожить его влияние на меня. Не сумев стать похожим на него, я хотел превратиться в его противоположность. После его смерти это уже не имело смысла, и из каких-то глубин моего подсознания всплыло старое детское желание поступить на службу в полицию. Я не мог заставить отца гордиться мной, пока тот был жив. Но все еще мог почтить его память, достойно нося форму. Благодаря закону о помощи семьям полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей, я получил прямой доступ на курсы для офицеров-стажеров. Год спустя, в первую годовщину смерти моего отца, поскольку расследование его убийства не продвигалось, я торжественно поклялся на его могиле, что позабочусь о справедливости для него, выяснив, кто его убил. К этому времени курс моего обучения почти закончился. Скоро я должен был стать полноценным полицейским. Я убедил Дарио Вентури достать мне копию следственного дела и погрузился в бумаги. В течение многих лет я посвящал большую часть своего свободного времени изучению этих папок, но так ничего и не добился. Мой отец был застрелен из крупнокалиберного пистолета с близкого расстояния. Было 3 выстрела. Его тело обнаружили на складе в разрушенной промышленной зоне в Ламбрате. Что он там делал, никто так и не смог выяснить. Несмотря на то, что в течение многих лет отец занимал должность комиссара, он не чурался непосредственного руководства некоторыми делами, но никому не говорил о расследовании, которое лично проводил в то время. Самой реальной версией было то, что он встречался с кем-то, возможно, с человеком, которым был позже убит. И этот человек был достаточно опытен, чтобы не оставить следов. Место преступления было вычищено до стерильности, что оставило криминалистов без работы. Свидетели не объявились, а орудие убийства так и не было найдено. Анализ телефонных разговоров отца и его переписки не дал никаких результатов. Все полицейские в городе допрашивали своих информаторов, однако не выжили из них никакой информации. В поисках возможных зацепок детективы пролистали файлы текущих расследований, которые лежали у отца на столе, но и это оказалось бесполезным. За столь долгую и богатую арестами карьеру, как у комиссара Меццанотто, можно было нажить много врагов. Даже без учета тех, кто находился за решеткой или умер за это время, список тех, кто мог иметь на него зуб, оставался довольно длинным. Потребовалось время и усилия, чтобы проверить все его пункты, но никаких улик так и не было найдено. В течение долгого времени я был убежден, что убийство мог осуществить его противник, бывший босс мафии Анджело Эпаминонда, избежавший ареста руками одного из своих пресловутых индейцев. Однако фиванец, которого мой отец лично уговорил стать пособником правосудия, уже много лет жил под чужим именем в тайном месте, и не было никакой возможности проверить его. Я так достал Вентури, что тот задействовал несколько своих особых знакомств и заверил меня, что фиванца проверили со всех сторон, но он оказался чист, как стеклышко. За следующие 2 года расследование окончательно зашло в тупик. Дело можно было считать закрытым, и если не появятся новые зацепки, оно останется таковым навсегда. Утвердилось мнение, что комиссара Меццанотто убил какой-то ненормальный, убежденный в том, что разрушение мифа — единственный способ разобраться в своей дерьмовой жизни. Кто-то, не имевший с ним прямых отношений, но одержимый им и следивший за его подвигами в СМИ. И если его не мучают угрызения совести или желание поведать миру о своих подвигах, если он не решит объявиться и признаться во всем, его никогда не поймают. Что касается меня, я упрямо продолжал расследование еще около года, но в конечном итоге тоже смирился. Я не смог. И меня не утешало то, что я оказался в хорошей компании, поскольку большего не смогла добиться вся квестура Милана. Однако я не смог сдержать свое обещание так же, как сейчас не смог выполнить его, пробившись в полицию. Я потерпел неудачу. Во всех смыслах. Сидя на табурете в своей рабочей каморке, Меццанотто рассеянно рассматривал фотографии и заметки, которыми были увешаны стены. Пока его вынуждали работать в одиночестве и тайно, он был уверен в том, что в медленном продвижении дела виновата нехватка ресурсов. Теперь, когда официальное расследование шло уже 3-й день, и в его распоряжении оказалось куда больше ресурсов, дело все равно еле двигалось. Наверное, потому что призрак больше не появлялся, возможно, ожидая, пока все успокоится. Офицеры патрульной службы ничего не обнаружили. Далмасо все еще решал, разрешать ли вообще новый рейд в подземельях. А Амелии все еще нигде не было. Кроме того, замечание Калеллы заставило Рикардо вернуться к самому началу. Нужно было понять, что на самом деле скрывается за этой историей. Вряд ли все началось со спора за территорию. В таком случае не имело смысла оставлять убитых животных на поверхности, поскольку имелся риск, что в подземный бизнес вмешается кто-то со стороны. Нет, это должно было быть что-то другое. Что-то, что он до сих пор даже смутно не мог себе представить. Рикардо был в замешательстве. Его разум бурлил. Вернувшись на службу после госпитализации, он полностью погрузился в расследование. Он только и делал, что работал над ним с утра до вечера, возвращаясь в свою квартиру только для того, чтобы поспать. Ему нужен был перерыв, несколько часов на то, чтобы отвлечься, перезарядить свои батарейки и очистить голову. Мысли меценота устремились к Лауре, о которой он ничего не слышал с тех пор, как они обменивались сообщениями, пока он находился в больнице. Экзамен она, должно быть, уже сдала. Рикардо взял мобильник и отыскал ее номер в телефонной книге. «Привет, Кардо», — ответила девушка немного напряженным голосом. «Привет. Я что, не вовремя? Ты занята?» «Я бы так не сказала. У меня выдался свободный час между занятиями, и я лежу на траве в монастыре на Статале и читаю». «Отлично. Как прошел твой экзамен? Ты ведь его сдала, не так ли?» «Все обошлось», — уклончиво ответила Лаура. Судя по ее тону, углубляться в подробности она не хотела. «Слушай, я хотел спросить, ты не против пиццы сегодня вечером? Мне нужно, чтобы кто-то забрал меня из офиса на несколько часов, иначе я тут совсем с ума сойду». Так ведь спасательные операции — это же твоя специальность», — со смехом воскликнула девушка. «Послушай, мне нужно кое-что сделать после работы в центре, и я не знаю, сколько времени это займет. Если все сложится, то смогу позвать тебя на поздний ужин. Если же не успею, давай отложим это на другой день, хорошо?» В этот момент Минетти распахнул дверь, размахивая листками какого-то факса. «Отлично, буду надеяться на лучшее. Все, прости мне, пора бежать», — попрощался с ними меценаты и поспешно дал отбой. Затем, повернувшись к молодому агенту, спросил: «Ну, что там у тебя?» «Прибыло техническое заключение судебно-медицинской экспертизы, инспектор». «О, как раз вовремя. Ты его уже посмотрел? Есть что-нибудь интересное?» «Я все изучил. На самом деле там не так уж и много. Отпечатки пальцев, которые совпадают с теми, что уже были в нашем распоряжении, но...» «Но то, что это был призрак, мы знали сами. Тут и без криминалистов все понятно». Меценотто фыркнул. «Что еще?» «Отчет баллистиков о гильзах и пулях, собранных в музее восковых фигур, инспектор. Там что-то есть, хотя мне не очень понятно, что это может означать». «Давай, излагай». «Техническим специалистам было довольно сложно определить оружие, из которого призрак стрелял в вас, поскольку патроны были сделаны вручную и не подходили ни к одной модели пистолетов, представленных в настоящее время на рынке. В конце концов, увеличив радиус поиска, им удалось определить его. Но то, что они обнаружили, было... как бы это сказать, довольно странным». «В смысле?» «Говори, Минетти, не томи», — проворчал меценот, видя, как тот колеблется. «Посмотрите сами», — сказал офицер, протягивая ему несколько листов бумаги, которые он вытащил из пачки. Рикардо практически выхватил их у него из рук. По мере того, как он читал, его лоб морщился все больше и больше. Закончив, инспектор поднял на молодого коллегу озадаченный взгляд. «Пистолет времен Второй мировой?» «Да, босс. Люгер П-08. Я даже поискал его в интернете. Один из первых полуавтоматических пистолетов, когда-либо производившихся различными немецкими компаниями, в многочисленных версиях в период с 1898 по 1948 год, поставлялся вермахту во время Второй мировой войны. Похоже, желанная редкость для коллекционеров». Меценотто ничего не понимал. Как этот новый элемент вписывается в общую картину? Какое отношение к африканскому воду имеет военная реликвия времен нацизма? В этом проклятом расследовании каждая улика, которую они находили, усложняла ситуацию вместо того, чтобы прояснять ее. Это было так же неприятно, как пытаться собрать кусочки из разных пазлов. Как ни старайся, не удается сложить разумную, целостную картину. Однако, по крайней мере, в одном вопросе Рикардо сомневался все меньше. церемонии воду, люди в военном снаряжении, самодельные боеприпасы, потайные двери, старое немецкое оружие. Что-то странное происходило на темной и пустынной ничейной земле, простиравшейся под вокзалом. Что-то, в чем мертвые животные были лишь одним из аспектов, в чем участвовал не один человек, что происходило в течение длительного времени и о чем никто не имел ни малейшего представления. Что-то, что уже начало отбрасывать свою мрачную тень даже на поверхность. Как только Лаура вышла за дверь центра, прохладный вечерний ветерок коснулся ее обнаженных рук и ног, отчего по коже побежали мурашки. Она уже пожалела, что надела это платье. Не то чтобы в нем было что-то неприличное, просто льняное летнее платье, желтое с цветочным узором. Но довольно короткое, на тонких бретельках и из легкой ткани, мягкое, легко прилегающее к изгибам тела. Этого было достаточно, чтобы максимально подчеркнуть женственность Лауры весьма смелым по ее меркам образом. От нее не ускользнуло удивление Раймонди и других волонтеров, когда они увидели ее. И в течение всего дня Лаура чувствовала на себе взгляды большинства мужчин в комнате. У некоторых, включая Лориса, желание забурлило в крови с такой силой, что им мгновенно стало неловко. О чем, черт возьми, она думала? На самом деле она все прекрасно понимала. Чтобы быть готовой к любому развитию событий, Лаура приоделась именно таким образом. Хотя и не была до конца уверена, что если то, что она собирается сделать, удастся, ей действительно захочется позвонить Рикардо Мецанотте. Глупая, абсолютно глупая идея. Любовь, если это была она, толкает людей на глупые поступки. Одной лишь перспективы этого свидания, какой бы расплывчатой и неопределенной она ни была, было достаточно, чтобы погрузить Лауру в состояние возбуждения, вызвав в ней бурю смешанных чувств и самых абсурдных тревог. Одна из них, особо мучительная, заключалась в следующем. Если, как и в прошлый раз, он отвезет ее обратно домой, следует ли ей пригласить его к себе? В таком случае вполне возможно, что между ними... А так, хватит об этом. Нынче не время. Кроме того, после нескольких минут на улице Лаура поняла, что вряд ли это самый подходящий наряд для ночной прогулки по вокзалу. Прислонившись к фонарному столбу напротив нее, какой-то косоглазый парень наблюдал за ней с таким же видом, с каким голодная лиса нацеливается на птенца. На мгновение у Лауры возникло искушение сдаться и отложить все на другой день. Но это нужно было сделать и именно сейчас. Чем скорее она решит этот вопрос, тем скорее сможет оставить его позади и продолжить жить дальше, и, возможно, даже попытаться выяснить, может ли Рикардо Мецанотте стать частью ее жизни. Эмоциональный вихрь, так хорошо ей знакомый, жестко обрушился на Лауру, подобно удару плетью, сметая сомнения и колебания. Она чувствовала, что выбрала правильный день. Пока эти ужасные эмоции, еще более мучительные от того, что она теперь знала их происхождение, острыми когтями впивались в ее душу, Лаура искала глазами маленьких брата и сестру, но нигде их не находила. Она уже начала бояться, что в этот раз они не появятся, когда увидела, как двое детей выходят из-за дерева в маленьком саду. Амос и Лия Фелнер. На них по-прежнему была старомодная одежда. Та самая, которую им пришлось надеть в день депортации, и повязки с желтыми звездами на рукавах. Как обычно, резко контрастируя с удушливым отчаянием, овладевшим Лаурой, они выглядели безмятежно и беззаботно. Мельком глянув на нее, дети, прыгая и напевая, пошли вдоль сада, медленно погружающегося в темноту. Пытаясь сдержать слезы от душевной боли, Лаура пошла за ними. Время от времени Амос оглядывался через плечо, словно желая убедиться, что она все еще следует за ними. И Лаура его не разочаровала. Она вышла с ним и его младшей сестрой за пределы маленького парка, к трем квадратным аркам в устье дорожного туннеля, куда, видимо, они и направлялись. Когда двое детей вошли в туннель, идя по одному из узких тротуаров, решимость Лауры дрогнула. Она боялась. Мрачный туннель был очень длинным и пустынным. Лишь пара машин пронеслись мимо на большой скорости, да несколько бродяг ютились между колоннами вдоль пешеходных дорожек. Здесь Лаура могла стать легкой добычей для кого угодно. Но она дала себе слово, что на этот раз дойдет до конца. Она должна была узнать, что случилось с маленькими братом и сестрой, почему они явились к ней и что им от нее нужно. Она не могла отступить. Выхлопные газы внутри туннеля мешали ей дышать, а желтоватый неоновый свет сверкал на покрытых граффити бетонных стенах, причиняя боль глазам. Лаура ускорила шаг, приближаясь к двум детям, отдалившимся от нее на несколько метров. «Боже мой!» — подумалось ей. «Они кажутся такими осязаемыми и реальными. Ничто не отличает их от людей из плоти и крови». Лаура была достаточно близко, чтобы коснуться их, но даже не попыталась сделать это. Одна лишь мысль о том, что ее рука может пройти сквозь них, вызывала в ней неодолимое отвращение. Куда они ее ведут? Чем дальше Лаура заходила в туннель, тем больше усиливались бурлящие внутри нее эмоции. Каким бы ни был их пункт назначения, он уже где-то рядом. Достигнув больших металлических ворот в бетонной стене, в центре туннеля, Амос и Лия остановились. Лаура не могла объяснить, как это произошло. Вот они стоят здесь, а в следующий момент их уже нет. На ее глазах они растворились в небытии. В тот день Мецанута вернулся к Далмасу, пытаясь убедить его, что и помимо существования призрака, ситуация в отеле «Инферно» достигла критической точки, и необходимо что-то предпринять, особенно в связи с предстоящим ремонтом. Но начальник лишь выдал обычные отговорки об организационных трудностях и нехватке персонала. Тупость этого человека, уступающая лишь его трусости, была просто пугающей. При невозможности обыскать подземелье сверху донизу, используя достаточное количество людей, Рикардо было необходимо найти способ узнать о них как можно больше. Вспоминая свой утренний визит на кладбище, он задался вопросом, как бы поступил его отец, если бы руководил этим расследованием? Какой блестящий выход из данного положения нашел бы острый ум комиссара Мецанотте? Помощь Амелии, которая лучше всех знала секреты вокзала и имела доступ к различным источникам информации, закрытым для полиции, была бы для него ценнее, чем когда-либо, но никто уже давно не видел бездомную старуху. Рикардо начал бояться, что с ней случилось что-то плохое. В конце концов, инспектор попросил старого Фумагалли помочь ему изучить архивы. Если он прав в своем предположении, что происходящее под землей имеет давние корни, то следы этого можно найти в некоторых делах, которыми в прошлые годы занимался Полфер. Дежурный проводил его на нижний этаж и завел в небольшую комнату, затхлую и душную. Будучи немного побольше, чем кладовая, где Мецанота устроил свою оперативную базу, она была забита папками, скоросшивателями и файлами. Некоторые из них были втиснуты на неустойчивые металлические стеллажи, а другие — в коробки, сваленные на полу. Следуя указаниям Фумагалли, единственного во всем управлении, способного сориентироваться в этом хаосе, Мецанота принялся втемпериться в папках при тусклом свете трех голых лампочек, свисавших с затянутого паутиной потолка. Однако, к сожалению, на этот раз память Пьетро Фумагалли не смогла ему помочь. Тот не мог припомнить ни одного старого расследования, имевшего бы хоть какое-то сходство, пусть даже приблизительное, с делом призрака. Более того, в ходе своих исследований Мецанота заметил по разрывам в последовательности номеров протоколов, что файлы то тут, то там отсутствуют. В свое оправдание дежурный с плохо скрываемым смущением объяснил, что его коллеги не всегда предупреждают его, когда им нужно обратиться к архиву, что они берут папки, которые потом забывают вернуть или кладут не на то место, и что он один не может уследить за всем. Скудная добыча, с которой Рикардо выбрался из этой горы пыльных бумаг, состояла из горстки досье, относящихся к некоторым расследованиям в подземельях вокзала за последние 10 лет. Пара смертей от передозировки, нападение на железнодорожников, женщина, изнасилованная двумя бандитами и тому подобное. Это было все, что он смог отыскать. Свет, проникающий через большие окна офицерской комнаты отдыха, уже начал отливать теплыми золотистыми оттенками заката, когда меценота раздраженным жестом закрыл последний файл в стопке на своем столе и помассировал виски. Ничего. Он часами корпел над пожелтевшими отчетами и протоколами, но так и не смог ничего обнаружить. Ни в одном из этих старых файлов не было ничего, что могло бы помочь ему в расследовании. Рикардо посмотрел на часы. 8:10. Лаура еще не звонила, но вполне могла это сделать. Пока он ждал, ему в голову пришла мысль попробовать поискать информацию в интернете. Не то чтобы он сильно рассчитывал на успех, но Калелла постоянно твердил ему, что сейчас в сети можно найти информацию практически обо всем. В любом случае, ему нечего терять, кроме времени, которое он все равно потратил бы в офисе, не зная, как использовать его с большей пользой. Рикардо разбудил мышью экран своего компьютера и щелкнул по значку браузера. В течение нескольких минут Лаура неподвижно стояла возле запертых ворот, потрясенная и недоверчивая. Эмоциональная буря, которая продолжала бушевать внутри нее, мешала ей ясно мыслить. Что теперь? Возможно ли, что все произошло именно в этом месте? Что те двое детей просто исчезли, как только их задача была выполнена? Должно было быть что-то еще. Зачем им понадобилось вести ее в эту точку туннеля, где по обе стороны от ворот не было ничего, кроме небольших кучек макулатуры, использованных шприцев и прочего мусора? Какой в этом смысл? Если эта история вообще имела какой-то смысл, что далеко не очевидно. Лаура еще не решила, что же ей делать, как вдруг раздался щелчок, за которым последовало жужжание. Щелкнуло какое-то электрическое устройство, и ворота со скрипом открылись, жутко медленно. Лаура ждала, затаив дыхание, словно надеясь увидеть откровение, которое объяснит происходящее. Вместо этого появился слегка помятый зеленый хэтчбэк, внутри которого девушка увидела двух мужчин в комбинезонах. Их лица были морщинистыми и усталыми. В течение нескольких секунд ворота оставались широко открытыми. Затем механизм снова начал закрывать тяжелые железные ставни. У Лауры не было времени размышлять о том, насколько опрометчивым был шаг, который она собиралась сделать. Она знала только, что хочет докопаться до сути, раз и навсегда. Девушка бросилась бежать, успев проскочить за мгновение до того, как за ней закрылись ворота. Внутри она никого не обнаружила. Воздух был влажным, а температура на несколько градусов ниже, чем в туннеле. Дрожа в своем слишком легком платье, Лаура сделала несколько неуверенных шагов вперед. Она оказалась в большой погрузочной зоне, частично освещенной несколькими неоновыми лампами. Вдоль одной стены стояли большие мусорные баки. Кое-где виднелись поддоны, на которых были сложены ящики, а в углу пара столов. Страдания, страх и печаль, навалившиеся на Лауру, были сильны здесь как никогда. Ее лицо заливали слезы. Все труднее становилось бороться с желанием упасть на землю и зарыдать. Это были эмоции, вызванные мучениями не одного, а сотен людей. Если до этого момента Лаура чувствовала лишь их отдаленное эхо, которого все равно было достаточно, чтобы шокировать ее, то теперь их интенсивность была просто ненормальной. Как долго она сможет их терпеть? Перед ней простирался огромный туннель, по обе стороны которого были припаркованы погрузчики и фургон. Из-за темноты, в которую он был погружен, невозможно было различить его глубину. Не зная почему, Лаура чувствовала, что именно туда ей и нужно идти. Она заметила, что на левой стене есть панель с выключателями, и стала нажимать на них. Когда зажегся свет, Лаура вздрогнула от испуга. Прямо посреди огромного туннеля, который оказался не таким длинным, как она думала, появились Амос и Лия, рука об руку. Казалось, они ждали ее, неподвижные и призрачные, не переставая напевать детский стишок «Звездочка-звезда» с неправильными словами. «Звездочка-звезда». Ночь уже так близко, в комнате моей темно, я боюсь до дрожи. Было ли это из-за резкого света, падающего сверху и отбрасывающего глубокие тени на их лица? Или из-за мрачного запустения этого места, но теперь Лауре показалось, что дети выглядят очень тревожно. Когда она начала понимать, в какую ситуацию попала, одинокая и беззащитная, в запретной зоне в глубине вокзала, и никто не знал, где она, в ее голове пронеслась мысль. Что если они заманили ее туда, чтобы причинить ей боль? Лаура никогда не думала о том, что эти сущности, она не знала, как еще их назвать, имеют плохие намерения, что их природа зла. Не будучи в состоянии полностью поверить в это, она сказала себе, что это невозможно, что она просто испугана и что никогда не чувствовала в них враждебности. Набравшись смелости, Лаура двинулась к детям, которые по-прежнему пели. «Наверху на крыше сон, монстры под кроватью, клацают зубами. Спать мне так страшно, но знаю, рядом с мамой страшно мне не будет». Чем дальше продвигалась Лаура, тем больше ее поглощало невыразимое отчаяние. Она чувствовала, что вот-вот достигнет бьющегося сердца ужаса. Затем произошло нечто такое, от чего у нее буквально побежали мурашки по коже. Когда давление чужих эмоций в висках стало настолько мощным, что казалось, ее череп не в силах вместить их, разлетится на тысячи кусочков, двое детей начали двигаться рывками, неестественно, и мерцать, как телевизионные картинки, нарушенные помехами. И повторяли песню все более громкими и пронзительными голосами. «Звездочка, звезда, ночь уже так близко, ночь уже так близко, ночь уже так близко, ночь уже так близко». Внезапно они исчезли. А вместе с ними и последний проблеск сознания, позволявший Лауре отличать чужие эмоции, вспыхивавшие внутри нее от своих собственных. Это страдание теперь во всех отношениях было ее страданием. Это печаль ее печалью, этот ужас ее ужасом. Она упала на колени, рыдая, стоная, умоляя о помощи, сама не зная кого. Наконец, с огромной усталостью поднялась, пошатываясь на ноги, и шаг за шагом, как автомат, достигла конца туннеля, ведущего в широкое пространство, где между рядами бетонных столбов проглядывали рельсы. Что-то вроде заброшенной станции метро. Здесь было пустынно, но внезапно воздух перед ней начал сгущаться, превращаясь в размытые формы и фигуры, которые сначала казались сделанными из дыма, но по мере того, как их очертания становились все более четкими, обретали вещественность. В кромешной тьме, пронизанной мощными прожекторами, теперь стояла толпа людей с испуганными взглядами. Мужчины и женщины, старики и дети с желтыми звездами на рукавах, нагруженные багажом. Десятки вооруженных солдат, одни в серой форме, другие в черных рубашках, с угрозами и побоями стаскивали их с грузовиков, а затем толкали к товарным вагонам. В какой-то момент от группы отделился мужчина и побежал в ее сторону. Он пытался сбежать, как и рассказывала ей сеньора Лементани. Раздался выстрел, и мужчина рухнул на землю в нескольких метрах от нее. Солдаты выпустили трех собак, которые побежали вперед с лаем и пеной у пасти. В ужасе и беспомощности Лаура смотрела, как они набросились на беглеца, который еле полз, зажимая кровоточащее бедро. Одна из собак вцепилась ему в горло, а две другие яростно терзали его руки и ноги. В толпе вспыхнула паника. Пока солдаты пытались восстановить порядок, Лаура, хотя и находилась во власти того же ужаса, который пронизывал этих несчастных людей, собралась с духом и попыталась определить, где находятся Амос и Лия. Ей не составило труда узнать их даже на расстоянии, поскольку они были одеты в ту же одежду, в которой она их видела при каждом их появлении. Короткие шорты с лямками и берет на мальчике, красивое белое платье с маленькими цветочками на девочке. С ними был мужчина, несомненно, их отец, который, воспользовавшись замешательством, подвел их к небольшой двери, наполовину скрытой за колонной, открыл ее и втолкнул внутрь. Он уже и сам собрался нырнуть туда, когда сзади к нему подошел эсэсовец. Он ударил его в спину прикладом своей винтовки и оттащил назад, к группе. Лауру охватило внезапное головокружение. Она еще успела увидеть, как двое охранников в беретах и черных рубашках оттаскивают от этой двери пожилого мужчину, прижимающего к груди портфель. А затем ослепительная вспышка уничтожила все. Лаура рухнула на пол. Ее глаза закатились, тело сотрясли жестокие спазмы. Через пару часов Мессонота решил, что с него хватит, и закрыл браузер. У него сильно болела голова, и он подозревал, что от этих поисков ему мало что перепало. Если перечислять по порядку, то он наткнулся на уфологический форум, где утверждалось, что под центральным вокзалом живут рептилоиды, внеземная раса с незапамятных времен, втайне замышляющая поработить человечество, и создали там свою секретную базу. Некоторые новостные статьи, хранящиеся в онлайн-архивах различных газет, в которых сообщалось о тех же происшествиях, что и в файлах, с которыми он только что ознакомился. Рассказ, размещенный в электронной библиотеке ужасов и научной фантастики, в котором автор вообразил, что во время работ на подземной станции, прилегающей к вокзалу, были обнаружены врата в ад, из которых пробираются некие демоны, чтобы сеять ужас и смерть в городе. Блог группы самопровозглашенных городских спелеологов-диггеров, которые, демонстрируя талант повествования, намного превосходящие способности автора упомянутой истории, хвастались тем, что знают местонахождение старого бомбоубежища на центральном вокзале и уже провели там тайную экспедицию, внезапно прерванную макабрической находкой каких-то столбов, на вершине которых лежали человеческие черепа, пронзенные гвоздями и использованными шприцами. Интервью с пожилым бывшим железнодорожником на сайте любителей поездов, где тот упомянул о расстрелах партизан и депортации евреев, которые во время войны в большой тайне якобы проводили немцы в недрах центрального вокзала. Единственное, что вызвало его интерес – интервью с железнодорожником. Если нацисты действительно использовали подвал, то вполне вероятно, что они также устроили там склад оружия, где призрак мог найти люгер. Во время своего патрулирования Рикардо своими глазами видел грузы военных припасов той эпохи, брошенные на складах. В остальном же все, что было связано с подземельями центрального вокзала, казалось окутанным плотной дымкой мифов, легенд и бредней, через которую невозможно было ничего разглядеть. Снаружи темнело. Еще один день, выброшенный на ветер. Лаура не звонила и, видимо, не собиралась звонить. У Рикардо не было другого выбора, кроме как пойти домой и немного поспать. Лаура открыла глаза, чувствуя себя ужасно вялой и измученной. Она лежала на земле, лицом в пыли, в темном пустынном месте. Что с ней случилось? Затем она поняла, у нее случился один из приступов. Каждый раз конвульсии высасывали из нее всю энергию. Она пролежала так некоторое время, прежде чем ей удалось подняться. Постепенно в ее памяти всплывали шокирующие события, через которые она прошла. Лаура не верила, что когда-нибудь станет прежней после всего увиденного и пережитого той ночью. Итак, насколько ей удалось увидеть, Амос и Лия Фелнер не погибли ни во время погрузки, ни во время путешествия в Освенцим. Их отцу удалось спасти их от депортации. Однако после этого о них больше никто ничего не слышал. Что же тогда случилось? Возможно, они были схвачены и убиты в последующие дни. А может быть, их заперли в подвале вокзала, пока они не умерли от голода. Затем ей в голову пришла другая мысль. Но она была настолько абсурдной, что Лаура отбросила ее, прежде чем та полностью оформилась в ее сознании. Девушка попыталась встать, понемногу, осторожно. Ноги подкашивались, голова кружилась, но она могла стоять. Оглядев себя, ужаснулась. Она была вся перемазана грязью и сажей. Платье измято и с прорехой на одной стороне, колени ободраны. Лаура достала из наплечной сумки маленькое зеркальце и, стараясь сдержать дрожь в руках, посмотрела на свое лицо. час от часу не легче. Вид у нее был жуткий. Волосы спутаны, щеки и подбородок в потеках и следах слез. Она посмотрела на часы. Почти 11. Слишком поздно для ужина. Как бы отреагировал Кардо, если бы она все равно позвонила ему? Конечно, Лаура не хотела показываться ему в таком виде, но и не могла смириться с мыслью, что вернется в свою пустую квартиру в одиночестве. Что она может рассказать ему из того, что с ней произошло? В этот момент ей просто хотелось спрятаться в его объятиях, хорошенько выплакаться. Когда Лаура неслышными шагами шла к выходу, она несколько раз оборачивалась назад с отчетливым ощущением, что за ней наблюдают, ожидая каждый раз снова увидеть маленьких брата и сестру. Но призраки прошлого, обитающие в этом месте, вновь и вновь проживая свои жуткие страдания, исчезли без следа. Выйдя из кабинета комиссара Далмассо, которому он только что докладывал о ходе расследования, Меценотто был взволнован. Разговор получился недолгим, поскольку никаких новостей по сути не было, но начальник показался ему скорее самодовольным, чем рассерженным. Со своей точки зрения Далмассо был абсолютно прав. Если призрак, напуганный последствиями неудавшегося похищения, залег на дно где-нибудь в своих катакомбах, то и беспокоиться не о чем. Но Меценотто с ним согласен не был. Если призрак нанесет новый удар, то получится, что они сделали недостаточно, чтобы остановить его. Вернувшись к себе, Рикардо проверил мобильный, который оставил на столе, но там не было ни новых сообщений, ни пропущенных вызовов. Он надеялся, что Лаура появится после того, как она продинамила его накануне вечером. Но уже почти наступило время обеда, а от нее все еще ничего не было. Общение с ней напоминало Рикардо эмоциональные качели. В один момент она была весела и жизнерадостна, а в другой — немногословна и мнительна. Лаура напоминала ему растение, о котором как-то рассказывал ему Фумагалли. То самое, что сразу закрывает лепестки, если к нему прикоснуться. Как там оно называлось? Мимоза стыдливая, кажется. Меценотто хотел ее услышать, но не хотел получить в ответ какое-нибудь нытье и отговорки, поэтому избегал звонить сам, просто отправляя ей сообщение без намеков на пропущенную встречу. Он только вернулся к работе, когда зазвонил его стационарный телефон. Это был дежурный. «Инспектор, тут Леонардо Раймонди из Центра помощи. Он хочет поговорить с вами. Говорит, что это срочно». Сердце у Меценотто ёкнуло. «Хорошо, пусть пройдет». Он подошел к двери комнаты офицеров, чтобы поприветствовать Лео. Сердечно пожал ему руку и предложил кофе, от которого тот отказался. Наконец, руководитель центра занял место за другим концом стола. Стул скрипнул под его весом. «Итак, что я могу сделать для вас?» — спросил его Меценотто. Раймонди почесал густую черную бороду. Судя по обеспокоенному выражению его лица, случилось что-то серьезное. «Понимаете ли, это по поводу Лауры Кордеро, одного из моих волонтеров. Вы встречаетесь, насколько я понимаю?» «Более или менее», — произнес изумленный Рикардо. «Но при чем тут я?» «Вы случайно не видели ее или не слышали о ней в последнее время?» — перебил его Раймонди. «Да, вчера утром. Мы почти договорились поужинать, но в итоге ничего не получилось. Простите, но я не понимаю, как это вас касается». «Я беспокоюсь о ней», — ответил Раймонди. То, как он это сказал, вызвало у Меценотто дрожь в позвоночнике. «Почему? Что она на этот раз натворила?» — спросил инспектор, вспоминая, как ему пришлось спешить, чтобы спасти ее от наркодилера. «Лаура», — начал был Раймонди. Несмотря на свои размеры, в тот момент он казался хрупким и беспомощным. «Лаура исчезла.